Глава 6. Долина смерти. Утром 1 июня какой-то поезд, выйдя из Стэктона, маленького городка Калифорнии, расположенного на территории прежнего озерного бассейна Сан-Жоаким, мчался во весь дух в юго-восточном направлении. Поезд, состоящий только из паровоза, одного пассажирского вагона и одного багажного, был пущен мимо поездов, идущих по расписанию, и, по крайней мере, за 3 часа до того поезда, который, пересекая южную территорию Калифорнии, двигался по пути от Сакраменто к границе штата Аризона. Штат Калифорния занимает 2-е место в Американской Федерации с площадью в 158 тысяч квадратных миль. На севере и на юге его границы определяются градусами широт. На востоке он окаймлен ломаной линией, угол которой упирается в озеро Техо и в реку Колорадо. На западе граница его является Тихий океан, омывающий его побережье на протяжении 600 миль. Если на всей этой обширной территории поселить 1 200 000 жителей, самых разнообразных по происхождению, европейцев, американцев и азиатов, всех этих иммигрантов, явившихся сюда после того, как были открыты золотые копии, и после заключенного в 1848 году договора, по которому Мексика уступила Калифорнию Федеральной Республике, то и тогда плотность населения этой страны окажется весьма незначительной. Местность, по которой несся с необыкновенной быстротой упомянутый выше специальный поезд, по-видимому, не останавливал на себе внимания его пассажиров. Да и были ли у него пассажиры? Без сомнения, да, так как время от времени 2 головы показывали за стеклом вагонного окна и тотчас скрывались. 2 отталкивающие физиономии весьма свирепого вида. Порой стекло окна опускалось, и из него высовывалась широкая волосатая рука, державшая короткую трубку, с которой она стряхивала пепел и тотчас затем скрывалась. Возможно, что северная часть этого штата больше привлекла бы внимание этих путешественников. На севере и в центре все поля, очень удобные для скотоводства, необыкновенно хорошо культивированы. К тому же они очень плодородны и производят в большом количестве ячмень, стебли которого бывают от 12 до 15 футов высоты. Маис, сорго и овес. Встречаются также плодовые сады, в которых зреют персики, груши, вишни, клубника, целые рощи фруктовых деревьев, целые поля клубники и, наконец, виноградники, поставляющие 1/3 сбора всей Америки. Все эти богатства родит необыкновенно щедрая, совершенно неистощимая почва, которая обслуживается превосходной оросительной системой. Не нужно, однако, думать, что бассейн, орошаемый рекой Сан-Джоаким и ее притоками, совершенно неплодороден. Воды этих рек сделали и эту землю вполне пригодной для сельского хозяйства. Но оба путешественника так же мало обращали на нее внимания, как если бы она продолжала оставаться бесплодной, как и 50 лет тому назад, когда люди еще не приложили к ней своих рук. Кто же были эти 2 таких равнодушных путешественника? Откуда они явились и куда так стремились? Были ли они одними из тех пылких калифорнийцев, которых привлекает открытие новых золотых приисков? Ведь позволительно надеяться, что 6 миллиардов франков, извлеченные за последние 40 лет, не в конец еще истощили золотоносные жилы в этой почве, к тому же богатые другими драгоценными залежами. Особенно многочисленные залежи вдоль побережья, богатые такими, например, минералами, как киноварь и ртуть, которых было добыто от 1850 до 1886 года на сумму не менее 100 миллионов ливров, иначе говоря, не менее 100 тысяч тонн. Во всяком случае, эти путешественники должны были быть очень богатыми людьми, и к тому же куда-то очень спешили, раз они позволили себе нанять специальный поезд, в то время как в их распоряжении было много всяких поездов, идущих по Южной Тихоокеанской железнодорожной линии. Они запоздали бы только на какие-нибудь 30 дня и не истратили бы нескольких тысяч долларов, в которые им обошелся этот поезд. Как бы то ни было, паровоз продолжал мчаться во весь дух, и так как в этой части пути поезда не так часты, то график их мог быть без труда установлен. К тому же дело шло о сравнительно небольшом пробеге в 240 приблизительно миль, которые могут быть пройдены в 6-7 часов. И как раз в такой именно срок они и были пройдены. Никакая случайность не замедлила быстроты передвижения поезда. Было 11 часов утра, когда паровоз, прогудев несколько раз за 1/4 мили до города Киллер, подошел к станции и остановился у платформы. Два человека выскочили из вагона. Багаж их был крайне несложен. Чемодан и корзинка с провизией, очевидно, еще не тронутой. У каждого из них было в руках по сумке, а за плечами по ружью. Один из этих путешественников подошел к паровозу и сказал машинисту «Ждите». Таким тоном, каким он сказал бы это своему кучеру, выйдя из кареты, чтобы зайти ненадолго к знакомым. Машинист сделал рукой утвердительный жест и стал двигать поезд на запасной путь, чтобы не мешать свободному движению по линии. Тогда путешественник в сопровождении своего товарища направился к выходу и очутился перед незнакомым человеком, который, очевидно, его дожидался. «Экипаж здесь?» — спросил он его отрывистым тоном. «Со вчерашнего дня. В порядке?» «В порядке. Едем же». Минуту спустя оба путешественника сидели в комфортабельном автомобиле, снабженном мощным механизмом, и быстро мчались по дороге, направляясь к востоку. В одном из этих двух путешественников читатель, вероятно, уже узнал командора Урикана, а в другом его верного тюрка, хотя оба они воздерживались от обычной для них вспыльчивости и не кричали ни на машиниста без малейшего опоздания, подавшего специальный поезд, ни на шофера автомобиля, ожидавшего их в киллере. Спрашивается, каким же чудом Годж-Урикан, принесенный 25 мая полумертвым в почтовую контору Ки-Уэста, очутился через каких-нибудь 8 дней в этом маленьком калифорнийском городе, отстоящем от Флориды на 1500 миль? При каких условиях, действительно совершенно исключительных, и произошел этот переезд в такой короткий промежуток времени, и каким образом шестой партнер, которого все время преследовали чудовищные неудачи, который, казалось, был уже не в силах продолжать партию, находился сейчас здесь, более чем когда-либо готовый играть эту партию до конца? Читатель не забыл, вероятно, что потерпевший кораблекрушение командор был отнесен в бессознательном состоянии в телеграфное бюро Ки-Уэста. Телеграмма, посланная на его имя из Чикаго в то самое утро, была получена ровно в полдень. И какую печальную весть она принесла! Об одном из самых несчастных ударов игральных костей, которые когда-либо существовали, о 5 из 2 и 3. Этот удар отсылал командора из 53-й клетки в 58-ю из Флориды в Калифорнию, что означало переезд через весь Союз с юго-востока на северо-запад. И было еще одно обстоятельство особенно тяжелое. В этом штате Уильям Гипербон выбрал клетку смерти, так называемую долину смерти, куда партнер должен был лично явиться и откуда по уплате тройного штрафа ему надлежало возвратиться в Чикаго. И это после его такого блестящего дебюта. В результате, когда Годж-Урикан, придя в себя благодаря энергичным растираниям и не менее энергичным лекарствам, узнал содержание телеграммы, он испытал сильнейшее нервное потрясение, выразившееся в таком приступе бешеного гнева, какого тюрк никогда у него еще не видал. Это его и поставило на ноги. К счастью для присутствующих, не оказалось никого, к кому командор мог бы за что-нибудь придраться, и тюрку не нужно было стараться превзойти его в неистовстве. Годж-Урикан произнес только одно слово, одно единственное, но одно из тех, которые становятся историческими. «Едем!» Мертвая тишина наступила вслед за этим словом. Тюрку пришлось сказать своему хозяину, где они и как обстоит дело. Тогда командор узнал и о гибели маленького судна, и о доставке пассажиров и экипажа в Ки-Уэст, где не было ни единого судна, готового к отплытию в один из портов штата Алабама или штата Луизиана. Годж-Урикан превратился в Прометея, прикованного к скале, и его сердцу грозило быть растерзанным коршунами, носящими имя нетерпения и бессилия. Действительно, ему было необходимо в ближайшие 2 недели попасть из Флориды в Калифорнию и из Калифорнии в штат Иллинойс. Несомненно, слово «невозможно» существует на всех языках, даже на американском, хотя и считается, что оно было вычеркнуто из словаря «смелыми янки». Думая о последствиях проигранной партии из-за абсолютной невозможности выехать в этот же день из Ки-Уэста, Годж-Урикан испытал вторичный приступ бешенства, сопровождаемый ругательствами, проклятиями и угрозами, от которых дрожали стекла телеграфной конторы, но тюрку удалось его угомонить. Он сам предался таким взрывам дикого бешенства, что хозяину пришлось призвать его к спокойствию. Какая тяжелая необходимость и какая жестокая рана для самолюбия партнера матча быть вынужденным бросить борьбу, а для оранжевого флага склониться перед флагами лиловым, синим, голубым, зеленым, желтым и красным. Но правы те, кто говорит, что на этом свете хорошие и дурные случайности чередуются нередко с быстротой электрического тока. И вот, благодаря какому-то чудесному вмешательству судьбы, нашелся выход из положения, оказавшегося совершенно безнадежным. В 37 минут первого семафор порта Ки-Уэст дал сигнал о появлении судна в открытом море на расстоянии 5 миль. Толпа любопытных, собравшихся перед телеграфной конторой, бросилась с Годжем Уриканом впереди на ту часть берега, откуда раскрывался вид на море. Какое-то судно показалось вдали, пароход, дым которого расстилался на линии горизонта. Раздались взволнованные голоса. Направляется ли это судно в Ки-Уэст? А если да, то пристанет ли оно здесь или отправится дальше в тот же день? И если отправится дальше, то в какой из портов и какого штата? Алабамы, Миссисипи, Луизианы, в Новый Орлеан, Мобил или Пенсаколу? И, наконец, если оно направляется в один из этих портов, таковы ли его быстрота, чтобы сделать этот переезд в 48 часов? Как видите, необходимо было выполнить все эти 4 условия. И они все были выполнены. Пароход «Президент Грант» должен был пробыть в Ки-Уэсте всего только несколько часов и отправиться в тот же вечер в порт Мобил, причем это был один из самых быстроходных пароходов во всем торговом флоте Соединенных Штатов. Излишне прибавлять, что Годж Урикан и Тюрк были приняты в число его пассажиров, и что капитан Хампер заинтересовался командором, подобно тому, как капитан парохода Шерман в свое время заинтересовался Томом Крабом. В результате, при благоприятном состоянии моря, при легком юго-восточном ветре, президент Грант шел с максимальной скоростью, делая 20 миль в час, и это дало ему возможность прийти в Мобил в ночь на 27 мая. Щедро расплатившись за этот переезд, Годж Урикан в сопровождении тюрка вскочил в первый отходивший поезд, пролетевший в 24 часа все 700 миль, отделявший Мобил от Сент-Луиса. Там произошли известные нам инциденты. Недоразумение с начальником станции в Геркулануме, спешная поездка Годжа Урикана в Сент-Луис со своим чемоданом, встреча его с Гарри Кэмпбеллом, вызов, сделанный репортеру, возвращение вечером Урикана в Геркуланум, его отъезд утром следующего дня, револьверные выстрелы, которыми он и Гарри Кэмпбелл обменялись в пункте пересечения рейсовых путей, и его приезд в Сент-Луис. Оттуда 30 мая железная дорога доставила командора в Топику, потом по Тихоокеанской железнодорожной линии в Огден, далее в Рено, откуда в 7 часов утра он направился на станцию Киллер. По прибытии командора на станцию Киллер еще не означало прибытие в Долину Смерти, в тот пункт, который был ему указан в штате Калифорния. А в то время между Киллером и Долиной Смерти никакого настоящего пути сообщения не было. Не было также ни почтовых карет, ни перекладных. Проехать же верхом в такой короткий срок около 400 миль туда и обратно по извилистой неровной дороге через местность, славящуюся разными неприятными случайностями, было невозможно. Когда Годж Урикан был в Сент-Луисе, ему пришла в голову счастливая мысль послать телеграмму в Сакраменто и спросить, нельзя ли нанять там для него автомобиль и отправить на станцию Киллер, чтобы он его там ждал. Ответ получился утвердительным. Автомобиль усовершенствованной системы будет ждать командора Урикана. 2 дней было достаточно, чтобы доехать до Долины Смерти. 2 на обратный путь, и таким образом он будет в Чикаго еще до 8 июня. Очевидно, счастье снова улыбнулось этому морскому волку. В результате таких соображений распоряжение автомобиля оказался на станции Киллер в момент прихода туда поезда, а вскоре затем покинул этот маленький городок и помчался по дороге, которая вела в Долину Смерти. Зная о поспешности, с которой совершалось это путешествие, всем будет ясно, что командору Урикану было чуждое любопытство туриста. Его мчал поезд, обслуживающий Тихоокеанскую железнодорожную линию, мчал через штаты Небраска, Вайоминг, через скалистые горы, через горный проход, треки, находившиеся на высоте 1000 туазов над уровнем моря, и дальше через штат Юта, вплоть до окраин штата Невада. Он не выходил из вагона ни в Огдене, чтобы посмотреть на Грейт Солт-Лейк-Сити, ни в Кэрсоне, чтобы осмотреть эту столицу. Он и не подумал полюбоваться городом Сакраменто, столицей калифорнийского Эльдорадо, городом, который был почти целиком приподнят на большую высоту после целого ряда наводнений на реке Арканзасе. Да, Пришлось так утолщить его почву насыпями, чтобы она оказалась выше уровня самых больших разливов этой реки, для чего все дома были подняты сразу на 10-15 метров. В настоящее время этот город, прочно укрепленный вдоль всего побережья с населением в 27 тысяч, производит очень хорошее впечатление своим красиво построенным Капитолием, со своими главными улицами, удобно распланированными, и со своим китайским кварталом, который точно перенесен сюда из провинции так называемой Небесной империи. И если, находясь в подобных же условиях, Макс, Реали, Гарри, Кэмпбелл пожалели бы, что не могли осмотреть Сакраменто, то насколько глубже были бы их сожаления о городе Сан-Франциско? Этот крупнейший город, в котором насчитывается 300 тысяч жителей, является единственным в своем роде главным образом благодаря своему заливу в 100 квадратных километров по размерам, не уступающему Женевскому озеру и имеющему выход в океан через пролив Золотые Ворота у Тихого океана. Нужно побывать в его нарядных кварталах, побывать на всех главных его уличных артериях, отличающихся необыкновенным оживлением, на улице Сакраменто и на улице Монтгомери, где красуется гостиница «Оксиденталь», достаточно просторная, чтобы поместить в своих стенах целую колонию. Нужно видеть великолепную улицу, смесь Бродвея, Пикадилли и Рю де ла Пе, этого очаровательного Сан-Франциско, или Фриско, как его сокращенно называют, с его сверкающими белизнами, домами, с балконами и мирадорами, окна с выступами, на мексиканский лад, украшенными фестонами из цветов и листьев, с его садами, где растут самые очаровательные породы тропической флоры. Нужно не забыть городских кладбищ, представляющих собой парки, всегда полные гуляющими, а в 8 милях от города удивительный загородный дом Клиффхаус во всей красоте окружающей его дикой природы. Что же касается его экспортной торговли, то разве же этот город не равняется Йокогаме, Шанхаю, Гонконгу, Сингапуру, Сиднею и Мельбурну, этим властителям восточных морей? Если бы командор Урикан и попал туда в одно из воскресений, он все равно не нашел бы в нем признаков вымершего города, подобно многим другим городам Соединенных Штатов. С тех пор, как французское население в нем стало почти преобладающим, хотя и не настолько, как китайское, но все же близкое к тому, город Фриско приобрел неизмеримо более модный вид. Кроме того, в этой среде калифорнийцев командор встретил бы ярких держателей пари, увлеченных матчем Гипербона, так как Сан-Франциско является городом спекулянтов, трестов, финансовых конфедераций, синдикатов, скупивших все однородные отрасли индустрии. В них страсть к азартной игре проявляется в самых крайних формах. Так состояния создаются и разрушаются какой-нибудь биржевой спекуляцией, подобно ударам игральных костей. Там пульс бьется, как бился лет 50 назад в эпоху золотой лихорадки. И эти смелые калифорнийцы разве не рукоплескали бы идеи использовать автомобиль так, как шестой партнер? И разве сам Годж Урикан, человек с таким норовом, не сделался бы их любимцем, хотя ему и надо было начинать всю партию сызнова и в таких неблагоприятных условиях? В конце концов, извинением командору Урикану служит то обстоятельство, что он не мог терять ни одного часа, не говоря уже о том, что по своему характеру ему и в голову не пришло бы отправиться осматривать Калифорнию. Удовлетворить любопытство туриста захотели бы только Макс Реаль и Гарри Кэмпбелл, при условии, если бы у них было на это время. В этом случае разнообразные железнодорожные пути и многочисленные пароходы перевезли бы их в Марипозу поблизости с ни с чем не сравнимой Йосемитской долиной, куда стекается такая масса путешественников. В Окленд, расположенный напротив города Фриско, на берегу залива, дамба которого длиной в целое Илье скоро достигнет противоположного берега. В пролив Каркинес в Бенисе, где паровые паромы перевозят целые поезда. В очаровательную Санта-Клару, которая не замедлит слиться с соседним с ней Сан-Хосе. В знаменитую обсерваторию на горе Гамильтон, в испанский Монтеррей с его морскими купаниями, славящиеся своими тенистыми кипарисовыми рощами, не имеющими себе подобных. В Лос-Анджелес на южном побережье, второй город штата, с его исключительным климатом, изобилием деревьев, эвкалиптовых, грушевых, апельсиновых, банановых, кофейных, чайных, приносящих плоды круглый год, с санаторием, очень ценимым американцами Запада. Возможно, наконец, что при особо удачной комбинации железнодорожных расписаний молодой художник и репортер «Трибуны» смогли бы доехать даже до южной границы штата, где красивый городок Сан-Диего, отличающийся чистым и необыкновенно здоровым воздухом, построенный на берегу реки, доступный даже для судов большого тоннажа, ждет, чтобы эксплуатации залежей солей борной кислоты сделала бы из него один из наиболее значительных портов Тихого океана. Нет, год Шурикан ничего не видел и не желал ничего видеть при своем переезде через Центральную Калифорнию. Не говорил ли он себе, что для него достаточен даже слишком его переезд из Киллера в Долину Смерти? Превосходным экипажем был этот автомобиль, доставленный ему из Сакраменто новейшей усовершенствованной системой Адамсона, наиболее распространенной в Америке. Горючим ему служила нефть, и он мог запастись ею на целую неделю. В этих условиях, даже если бы нельзя было возобновить в пути запасов горючего, этот автомобиль все равно мог бы без труда сделать 300 миль туда и обратно. Оба путешественника, Год Шурикан и Тюрк, прекрасно устроились в мягких креслах этого комфортабельного экипажа, а передние места занимали шофер и его помощник, имея у себя под рукой аппараты управления машиной. На этот раз против своих привычек командор оставался сосредоточенным и молчаливым, и Тюрк не мог выудить из него ни единого слова. Он думал только о конечной цели своего путешествия, загипнотизированной этой 63-й клеткой, такой далекой от него в данную минуту, а вначале такой близкой. И дело было вовсе не в той сумме денег, которую ему стоил последний плачевный тираж, включая сюда плату за специальный поезд и плату за автомобиль, не говоря уже о тройном штрафе, о $3000, которые ему надлежало уплатить в Чикаго, прежде чем начинать партию сызнова. Нет, тут вопрос шел о самолюбии, о чести. Он испытал стыд. Да, стыд, при виде, что его обгоняли все 6 партнеров, а также страх, в этом надо признаться, страх, что ему не достанется наследство Уильяма Гипербона. Тем временем автомобиль катился быстро и ровно по дороге, начиная с Киллера, довольно хорошей, и по которой его шофер уже не раз совершал поездки в Долину Смерти. Вскоре путешественники проехали через несколько маленьких местечек, довольно уединенных, находившихся за отрогами горной цепи Сьерра-Невада, с ее вершиной Уиней, возвышающейся на 14 тысяч футов над уровнем моря. Переехав вброд несколько ручьев, автомобиль повернул на юго-восток, переехав реку Шайопувану, и доехал до местечка Индиан Уэллс, расположенного при выходе из горного прохода Уокер. До сих пор страну эту нельзя было назвать абсолютно пустынной. По дороге встречались фермы, правда, на очень большом расстоянии одна от другой. Встречались фермеры и несколько отрядов индейцев племени Мохаук, которому принадлежала когда-то вся эта территория. С видом людей, которых ничто никогда не удивляет, они молча смотрели на этот механический экипаж. Почва здесь не была еще лишена растительности, повсюду виднелись целые букеты юки, гигантские кактусы вышиной до 8 туазов, вся серия древовидных кустарников невадских лесов. Но в общем, это теперь, конечно, была не та знаменитая территория Калаверас и Марипоза, территория феноменальных деревьев, таких как отец леса и мать леса, исключительных гигантов, высота которых превосходила 300 футов. И если бы вместо того, чтобы быть посланным в Долину Смерти, Год Шурикану пришлось бы отправиться в Йосемитскую долину на восток от Сан-Франциско по направлению к центральной части Сьерра-Невады, или если бы еще лучше счастливый случай привел туда Макса Реали, какие бы воспоминания сохранил он об этой местности даже после всех чудес национального парка Вайоминг, об этом втором парке, который находится на высоте 2000 туазов, и о всех его природных богатствах с такими красноречивыми названиями, как «Каскад весны», «Зеркальное озеро», «Королевские арки», «Собор» и «Колонна Вашингтона», приводившие в восторг тысячи туристов. Наконец автомобиль достиг пустыни, на границе которой начинается мрачная долина смерти. Там царит беспредельное уныние, там жизнь отсутствует. Эту долину не посещают ни люди, ни звери. Жгучее солнце заливает своими лучами все эти бесконечные равнины. Почти нигде не видно и следа даже самой жалкой растительности. Ни лошади, ни мулы не могли бы найти там себе пропитание, и было как нельзя более кстати, что автомобильный двигатель нуждался только в нефтяных парах для того, чтобы экипаж продвигался вперед. Местами несколько очень невысоких холмов, окруженных гапаралем, представляющим собой мелкий и жалкий кустарник. После удручающей дневной жары наступали калифорнийские ночи, сухие и холодные, не смягчаемые ни туманами, ни росами. По этой дороге командор Урикан доехал до южной окраины гор Телескоп, обрамляющих на западе долину смерти. Было 3 часа пополудни. Путешествие длилось 50 часов без отдыха, без каких-либо неприятных случайностей. Это пустынная, унылая страна с глинистой почвой, местами покрытой налетом минеральных солей, была вполне справедливо названа страной смерти. Долина, которой она заканчивается у границы штата Невада, представляет собой не что иное, как один из видов каньона шириной в 19 миль, длиной в 120, местами изрытого пропастями, находившимися на 30 туазов ниже уровня моря. По его краям не произрастает ничего, кроме жидких тополей, тонких, болезненно-бледных ив, сухих и ломких юг с остроконечными ветками, кустиков вонючей белой полыни и целых групп кактусов, известных в Калифорнии под именем петалин, растений без листьев с одними только ветками, настоящие погребальные канделябры, расставленные на этом поле смерти. Долина смерти, как пишет Элизери Клю, в давние времена, в одну из отдаленнейших геологических эпох, представляла собой русло реки, которая в настоящее время теряется в водах Сода-Лейк, русло, по которому теперь протекает только ручей Амаргоза. Отлогости ее покрыты иглами каменной соли, бура накапливается в ее впадинах, и изредка дюны прибавляют свою песчаную пыль к воздушным течениям, которые порой мчатся здесь с невероятной быстротой. Да, долина смерти была хорошо выбрана эксцентричным завещателем для того, чтобы послать туда несчастного партнера, становившегося в своем стремительном продвижении 58-й клетки. Командор Урикан добрался, наконец, до цели своего трудного путешествия. Он сделал остановку у подножья погребальных гор, названных так в память караванов, погибших в этих песчаных местах. Здесь он из предосторожности написал бумажку, удостоверяющую его присутствие в долине смерти 3 июня. Документ этот он спрятал под одним из больших камней после того, как его подписал тюрк и оба шофера автомобиля. Годж Урикан пробыл не более часа на пороге долины смерти. Он спешил покинуть эту мрачную страну, чтобы поскорее вернуться в Киллер. И впервые за эти долгие часы, раздвинув губы, он произнес одно только слово: «Едем». Автомобиль помчался в обратный путь, все при той же благоприятствовавшей ему погоде, через верхнюю часть пустыни Магава, спустился по горным проходам Невады и 5 июня в 11 часов утра благополучно достиг станции Киллер. 3 словами, но словами очень энергичными, командор Урикан поблагодарил шофера и его помощника, которые проявили столько усердия и искусства, выполнив столь утомительную задачу, и, повернувшись к тюрку: «Едем», — сказал он. Специальный поезд стоял уже у платформы, ожидая его возвращения. Командор Годж Урикан подошел к машинисту. «Едем», — повторил он. Раздался свисток, паровоз дернул и помчался вперед, развивая максимальную скорость. Через 7 часов он остановился в Рено. Центральная Тихоокеанская железная дорога проявила себя в этом случае как нельзя более аккуратной. Впрочем, связанный своим твердым расписанием поезд не мог бы ни уменьшить, ни ускорить своего хода. Он пересек скалистые горы, штаты Вайоминг, Небраска, Айова, Иллинойс и прибыл в Чикаго 8 июня в 9 часов 37 минут утра. Какой радушный прием оказали командору Урикану все те, кто остался, несмотря ни на что, ему верным. Разумеется, это его путешествие, требование вернуться и начать партию сызнова свидетельствовали о его исключительной неудачливости. Но, по-видимому, счастливая звезда теперь снова зажглась над оранжевым флагом при первом же новом метании костей, имевшем место в самый день возвращения командора в Чикаго. 9 очков из 6 и 3. Уже в 3-й раз выбрасывали кости за время матча Гипербода. В 1-й раз для Лиси Вэг, во 2-й для неизвестного XKZ и в 3-й для командора. И после того, как он был отослан сначала во Флориду, а потом в Калифорнию, Годжу Урикану надо было сделать теперь только один шаг, чтобы достигнуть 26-й клетки или штата Висконсин, который граничит со штатом Иллинойс и который не был еще занят ни одним из его партнеров. Ставка на него повысилась во всех агентствах, и он сравнялся с Томом Крабом и Максом Реалем.